по тому, что уже сбылось и сбывается из сказанного нами, можно судить о происходящем и будущем. Огненная опасность не сказка, но близкая действительность. Волны мощных пространственных воздействий устремятся на Землю, и никому не уйти от них и некуда спрятаться будет. От атомных бомб до какой-то степени могут спасти бомбоубежище, но от огненных волн ничто не спасет, кроме собственных огней микрокосма. У нас человеческая гибель стоит перед глазами. Не все ли равно, в какой форме она выльется? Защита одна – встретить волны огня своими огнями. Но как же возжечь то, что отрицается тупоумием невежества? И потому многие окажутся совершенно беззащитными. Мы предупреждали, мы дали учение жизни, мы вестников наших в мир посылали. Но глухи, молчащие сердцем, и даже знающие о будущем, не имеют возможности возвестить о нем людям. Сколько было бы можно сказать, чтобы подготовить сознание к грядущему и неизбежности огненной, но возможности этой не дается, а там, где она имеется, слушателей можно сосчитать по пальцам. Но так было всегда. А перед гибелью Посейдониса полагалась смертная казнь за предупреждение о катастрофическом положении планеты. Выход остается один – цементировать пространство, насыщая его образами пространственной мысли и забытыми и отвергаемыми основами сокровенного знания. До кого-то и как-то что-то все же дойдет и облегчит встречу с идущими волнами огня. Огни сердца не зависят от того, как и кем называет себя человек, но от жизнеустремленности горящего сердца и степени его самоотверженного служения людям. Они есть служители света, даже порою не знающие, чему они служат. О сознательных говорить не будем, на этих столпах света держится мир. Много сил надо собрать, чтобы во всеоружии встретить грядущее время.